Глава 9. К понедельнику Северин нашла еще один способ заявить о своем присутствии. Газеты. Ее случай произвел во Франции волны, достойные нескольких дюймов колонки европейских новостей в телеграфе. Кстати, делу придана легкая политическая окраска, которая мне не совсем понятна. Я небольшой знаток французской внешней и внутренней политики за последние 10 лет. Кстати, еще одна зияющая дыра в моем образовании. В газете даже опубликовано фото Северин. Впрочем, удивляться нечему. В бикини, а на фото она в бикини, Северин смотрится очень даже фотогенично. Она с равнодушным видом лежит на черно-белом шезлонге, глядя в объектив. И ее совершенно не заботит, что со всех сторон ее окружают слова, которые пытаются воспроизвести ее жизнь и смерть, и тот хаос, который они оставили после себя. Кстати, фирма Ченнинг и Ко тоже засветилась в прессе. В офис, размахивая газетой, входит Пол, сегодня являющий собой идеальный шторм, сочетание прекрасно сшитого костюма, энергии и энтузиазма. Он подтягивает к себе свой график деловых встреч. Я же беру у него газету и читаю. Статья хорошая. Хотя фирма Ченнинг и Ко во главе с Кейт Ченнинг создана совсем недавно, она располагает опытным штатом сотрудников, которые многим дадут 100 очков вперед. «После такой статьи я снова могу взяться за кэтфилдсов», — говорит Пол. «Тем более, что они не ответили категоричным отказом. Попробую их, а затем у Интерсонов. Мне тут по секрету рассказали, что в BP по этому поводу созывали специальный военный совет». Пол захлебывается от энтузиазма. «Наша победа, одержанная над фирмой Haft & Veil, вдохнула в него энергии с огромным избытком. Со стороны может показаться, будто он страдает биполярным расстройством. Я кладу газету на стол рядом с Северин. Одна статья, где я названа по имени. Другая, где я всего лишь одна из компаний англичан, отдыхавших тогда на соседней ферме, которые теперь помогают полиции в расследовании. Две совершенно разные статьи. Северин продолжает смотреть на меня с шезлонга, и я не могу думать ни о чем другом. Мне нужен адвокат. Что должно быть довольно смешно, потому что я хедхантер кадров для юридических фирм. Вот только мне ничуть не смешно, потому что мне действительно нужен адвокат. И снова мадам. Он ждет меня, когда я выхожу из кафе со стаканчиком кофе в руке и бутербродами в сумке. Заметив его рядом с фонарным столбом, я останавливаюсь в дверях. «Бонжур!» — здоровается он со мной, сопровождая слова кивком. Я вздыхаю и подхожу к нему. «Бонжур! Боюсь, у меня сегодня не найдется для вас времени. К тому же у меня пока нет адвоката». Он пожимает плечами и шагает рядом со мной. «Всего несколько минут. Боюсь, что у меня нет даже их. Тогда я могу говорить, а вы будете кушать свой ланч и слушать». Я возвращаюсь к себе в офис, но тут до меня доходит, что он, по всей видимости, последует туда за мной. Мне же меньше всего хочется, чтобы Пол и Джулия лицезрели обаятельного Алена Мадана и слышали его такие невинные, на первый взгляд, вопросы, какие он мне непременно задаст. Я останавливаюсь и смотрю на него. Он наклоняет голову и улыбается своей самой подкупающей улыбкой. Глубокие морщины на его длинном лице образуют идеальную рамку для его рта. «Хорошо, я вас выслушаю». Я сворачиваю к ближайшему скверику, где наверняка найдется стоящая на солнце скамейка, при условии, что будет само солнце. Сегодня довольно тепло, так что можно перекусить и на улице. Скамейка, на мое счастье, пуста. Я осторожно шагаю по булыжнику со стаканчиком кофе в руке, что отнюдь нелегко, когда ты на каблуках. Тем не менее, я без приключений добираюсь до цели и, поставив стаканчик с кофе на подлокотник скамейки, сажусь на ее краешек. Мадан тоже садится на другом ее конце и кладет руки на спинку. Внезапно из-за туч выглядывает солнце. Он закрывает глаза и откидывает голову назад, подставляя лицо его лучам. Сегодня у него под пиджаком бледно-розовая рубашка и серебристый галстук. Это смотрится стильно и идет ему. Подозреваю, с каким ужасом он смотрит на мою одежду. Платье уже как минимум 2 года. Но, по крайней мере, на мне дизайнерские туфли-лодочки. «Алох», — говорит мадам, выпрямляясь и принимая деловой вид. Я не обращаю на него внимания и вытаскиваю сэндвич с курицей. «Итак, как было обещано, я буду говорить. У нас есть ответ на вопрос, когда был засыпан колодец». Мадам выжидающий смотрит на меня. Я помню, что мне не положено этого знать, и вопросительно поднимаю брови, одновременно впиваясь зубами в сэндвич. В субботу, 16 числа. Иногда полезно иметь набитый рот. Это дает мне время подумать. О том, что сказать, как сказать и сказать ли что-то вообще. Раньше вы говорили про пятницу, теперь про субботу. Замечаю я, прожевав кусок. Откуда у вас такая уверенность, что на этот раз вы правы? Он наклоняет голову. Этакая молчаливая туше. Согласие с моими словами. По документам это действительно было в пятницу, но месье Касто, тот, который младший брат, утверждает, что это была суббота. Он помнит, что к нему из города неожиданно приехала подружка, и они с ней... Мадам красноречиво разводит руками. Он вернулся в субботу, чтобы закончить работу. Смотрит на меня, явно ожидая, что я скажу. Но я отправляю в рот очередной кусок сэндвича, и полицейский кисло кривит губы. Он указал в документах пятницу, потому что так было записано в договоре, а за выполненную в срок работу ему полагалась премия. В пятницу. Вам понятно? Мне понятно, почему мадам верит месье Касто-младшему. Даже я верю, хотя слышу это не из первых уст. И теперь отец Тео потребует, чтобы он вернул премию? Шутливо спрашиваю я. Мадам усмехается. Вряд ли для него это является приоритетом. Последнее слово он произносит с сильным французским акцентом. Я отправляю в рот очередной кусок и задумчиво жую. Суббота. День, когда мы уехали. Мадам снова подставляет лицо солнцу. Прожевав и проглотив кусок, я пытаюсь подтолкнуть наш разговор дальше. «А во сколько в субботу?» Мадам явно ждал мой вопрос. Для него это игра, и он мастер по ее части. Француз вновь наклоняет голову вперед и несколько раз моргает. Он точно не помнит, однако считает, что где-то ближе к полудню. Ближе к полудню. Северин вполне могла вернуться с автовокзала и... Что и? Стать жертвой убийцы? Или нескольких убийц, засунувших ее в колодец? У меня перехватывает дыхание. Это не игра. И мне не хочется в нее играть. Сэндвич с курицей внезапно не лезет мне в рот. «Надеюсь, вы рассматривали в качестве подозреваемого месье Касто?» Выпаливаю я. «Младшего или старшего?» «Bien sûr, разумеется». Мадам хмуро сжимает губы и наклоняет голову то так, то этак, как будто пытается взглянуть на что-то под разным углом. «Но они не подходят». «Как и мы». Я даже не прячу своего раздражения. Мадам пожимает одним плечом. Я встаю, чтобы выкинуть остатки сэндвича в ближайшую урну, злая на себя и на Мадана. У меня нет адвоката. Я не должна сидеть здесь с ним. Я беру сумочку и картонный стаканчик с кофе. Француз наблюдает за моими сборами, однако сам не встает. Его длинные руки лежат вдоль спинки скамьи. Не полицейский, а этакое воплощение спокойной элегантности. «Не доверяйте незнакомцам», — задумчиво произносит он. «Кажется, вы так говорите, не сопя? И учите этому в школе детей? Что же касается убийств, то чаще всего...» «Это бёв, полная чушь. Чаще всего убийца в вашем доме. Или на вашей улице. Или он ваш коллега. Он рядом. И вы хорошо его знаете». «Спасибо, что просветили», — нарочито вежливо говорю я. «На этой бодрой ноте я должна вернуться на работу и провести остаток дня, опасаясь своих коллег и соседей». «Ха!» Похоже, ему действительно смешно, так как его длинное лицо расщепляет улыбка. «Желаю вам приятно провести остаток дня». Увы, остаток дня трудно назвать приятным. Дел по горло, так что мне не приходится маяться бездельем. В иной ситуации это был бы вполне обычный остаток рабочего дня. Но только не в этом мире. Не после этих событий, когда надо мной нависла тень Мадана, а призрак Северин порхает по моему офису, как у себя дома. Звонит Каро. Я прошу Джулию принять сообщение. Каро звонит или по поводу вечеринки в честь возвращения Себа, или чтобы накачать меня информацией. Скорее всего, и то, и другое. У меня же нет сил ни для чего. После работы я встречаюсь с Ларой в баре. Идет расследование или нет, это не повод избегать лучшую подругу. Я вообще не помню, было ли когда-нибудь так, чтобы я нарочно что-то скрывала от Лары. Сэп переспал с Северин. Эти слова бьются внутри меня в поисках выхода. Они буквально рвутся наружу, но я загоняю их обратно. И тогда они оседают тяжелым грузом у меня в животе. Однако Лара, похоже, ничего не замечает. Она усиленно хранит собственные секреты. Не спрашивает меня, видела ли я Мадана. Вообще не задает ни единого вопроса о ходе расследования. Наоборот, всеми силами старается обойти эту тему стороной. Мне же интересно, встречалась ли она с ним или хотя бы разговаривала по телефону. И воплотили ли они в жизнь то, о чем перешептывались в аэропорту. Мы болтаем с ней о всякой ерунде, и груз в моем животе делается все тяжелее. «Мне позвонила Каро», — внезапно сообщает Лара и брезгливо морщит свой хорошенький носик. «Она уже запланировала вечеринку в честь возвращения Себа на четверг. С мольбой в глазах смотрит на меня. «Ты ведь придешь? Ну, пожалуйста!» «Приду ли я?» «Если честно, таких планов у меня не было, но я подумаю». «Думаю, да. Все равно я рано или поздно встречу Себа. Так почему бы не пережить этот неприятный момент как можно быстрее?» «Отлично, потому что без тебя там будет скукотища. Каро силой вырвала у меня согласие. Думаю, в какой-то момент она наехала бы и на тебя. Ну, ты знаешь», — задумчиво добавляет Лара. «Хотя мне неприятно это признавать, но с ее стороны очень мило, что она все взяла на себя. Думаю, Сэп будет искренне тронут». Лара делает глоток вина и почти слово в слово повторяет вопрос, который Том задал мне в субботу. «Ты все еще переживаешь? После стольких лет?» Я смотрю на наши стаканы с вином. На стакане Лары с одной стороны виден яркий отпечаток ее помады. На моем лишь намек на легкое прикосновение губ, что представляется мне символичным, учитывая мое мрачное интроспективное настроение. Нарочитый мотив, призванный проиллюстрировать, что мое существование в этом мире почти не оставляет после себя следов, как будто меня не было вообще. «Не знаю», — отвечаю я, помолчав. В голове у меня возникает следующий вопрос Тома. «Почему, по-твоему, вы расстались?» Я вижу глаза Себа, когда он сказал мне, что между нами все кончено. Вижу, как он отводит взгляд в сторону. Тогда я подумала, что ему стыдно. Стыдно по сотне причин, но особенно по одной. Что, несмотря на все его заверения, что социальное происхождение не играет роли, в конечном итоге он был вынужден признать, что предпочел кого-то из своего мира. Теперь же у меня иная гипотеза на этот счет, но я не собираюсь делиться ею с Ларой. Трудно сказать. Вообще-то я не видела его с тех пор, как он бросил меня. Лара делает большие глаза. «Правда? Ни разу? Как такое может быть?» Я пожимаю плечами. Сначала я не хотела его видеть. Затем заболел отец, и я на какое-то время застряла в Йоркшире. У отца был рак поджелудочной железы. Я помню, как мне позвонила мать. Помню безнадежность в ее голосе, когда она произнесла эти страшные слова. Помню, как я первым же поездом вернулась домой. Как молча проплакала все 3 часа, пока сидела в вагоне на одиночном сиденье напротив багажной полки. К тому времени, когда я приехала в больницу, я сама была бледна как смерть и выплакала все глаза. В любом случае, к тому моменту, когда я вернулась, банк отправил его работать в Сингапур или куда-то в этом роде. «По-моему, в Гонконг. Том и Каро ездили к нему туда». Лара делает глоток вина. Губы оставляют на стакане очередной след ее присутствия на этой земле. «Да, если ты с тех пор ни разу его не видела, тебе трудно подвести черту под вашими отношениями». Ее руки чертят вокруг последней фразы вереницу вопросительных знаков, а голос придает ей легкую американскую гнусавинку. «Подвести черту», — повторяю я, подражая ей. «Подвести черту». Делаю долгий глоток из моего стакана, затем произношу эти слова уже собственным голосом, катая их во рту, пробуя на вкус. «Подвести черту». Я качаю головой. «Нет, это полная бессмыслица». Лара хихикает. «Это в тебе, говорит, британский дух. Скорее, северный. Мы не улыбаемся и терпим, а только терпим и даже не думаем улыбаться. А мы, скандинавы, даже не терпим. Просто живем себе дальше. Мы улыбаемся друг дружке, получаем удовольствие от легкости нашего общения. И груз в моем животе постепенно давит все меньше. Все будет хорошо, думаю я. Когда все это закончится, все будет хорошо. Это чувство не покидает меня, пока я не сажусь в такси, чтобы ехать домой. Оказывается, Северин уже поджидает меня. Ощущение такое, как будто мне влепили пощечину или грубую оплеуху, чтобы я вернулась на землю. Я тотчас же прихожу в чувство. «Все будет хорошо». Господи, какая избитая, затасканная фраза. «Хорошо не будет». По крайней мере, не всем. И как только я умудрилась временно забыть, что уже давно не верю в счастливые концовки. Когда-то с Себом мои чувства по отношению к нему, а его чувства ко мне, по крайней мере, мне хотелось в это верить, напоминали морской прилив, который держал меня на плаву, помогая преодолевать любые преграды. Когда же приливная волна внезапно покатилась назад, неизбежное крушение разнесло мою жизнь вдребезги. Тем более, что я должна была это предвидеть. Впрочем, я и предвидела. Оксфорд дал мне не только академическое образование. Например, я узнала, что свои тянутся к своим. С умной, искренней девушкой из простой семьи можно весело провести время. Но во внутреннее святилище мира, в котором обитают Себы, их никогда не допустят. И тем не менее, даже зная это, даже имея все доказательства того, что я заблуждаюсь, я позволила себе уверовать в то, что наши отношения будут иными, что все будет хорошо. Слава богу, я уже не прежняя наивная дурочка. Я не позволю обмануть себя во второй раз. Мне срочно требуется адвокат. 8 часов. Настойчиво говорит в трубку Кару. «Знаю, тебе будет нелегко, но я не потерплю никаких отговорок, тем более в последний момент. Тем более, что в Бардарелло не так-то просто получить столик». Тон ее голоса представляет собой нарочитую смесь легкомысленной игривости и сочувствия. Но Кару не такая. Не в ее привычках сплетничать, сочувствовать и сострадать. Под видом искрящихся остроумием реплик обычно скрываются понукания и пинки. «Разумеется, я приду», — спокойно отвечаю я. «Более того, с нетерпением жду этого дня. На какой-то миг меня посещает мысль, а не появится ли мне там под руку с любящим Адонисом? Вот только где его взять? Тем более за такое короткое время. Ладно, приду хотя бы ради Лары и Тома». Фокус с Адонисом был слишком очевидным. «Как здорово вновь собраться старой компанией!» — бодро заявляет Кару. «Как в старые добрые времена!» «Старые добрые времена!» При этой мысли я вздрагиваю. Наверняка мои старые добрые времена и старые добрые времена Кару — это совершенно разные вещи. Пока я пытаюсь удалить из потенциального ответа иронию, она продолжает гнуть свою линию. «В последние дни я только об этом и говорю!» «А все виновато это расследование. Мадам все никак не может угомониться и продолжает задавать вопросы. Кстати, ты его тоже видела?» «Мельком. Он зашел ко мне в понедельник, но я была слишком занята. Он провел у меня минут 5, не больше. А я совершила ошибку. Уделила ему целых полчаса. Сама не знаю, зачем. Он лишь пытался выяснить, кто с кем спал, и спал ли кто с Северин. «Уж точно не я», — легкомысленно говорю я. «Девушки меня никогда не интересовали. А тебя?» Кару смеется. Похоже, даже что искренне. «И меня тоже нет. В этом плане я жуткая буржуазная ханжа. Но если серьезно, если кто-то с ней все-таки спал, это многое меняет». «Это почему же?» Спрашиваю я как можно более равнодушным тоном. «Что, если она действительно в курсе про Себа и Северин и пытается выяснить, что известно мне? Знает ли она, что я знаю, что она знает, что...» «Думаю, это создает мотив. Преступление страсти или что-то в этом роде. Господи, я рассуждаю как следователь по уголовным делам». Она смеется. «Согласись, мало приятного в том, что посторонний человек вроде этого Мадана копается в наших запутанных любовных отношениях», говорит Кара и тут же меняет тему. «В любом случае, до вечера. 20:00 в Бардарелло». «Хорошо, до встречи». Я кладу телефон. В голове вертятся ее слова. «В наших запутанных любовных отношениях». Я была с Себом. Лара с Томом. Кроме измены Себа, где здесь запутанность? Если задуматься, Кара вообще не была с кем-либо. Почему тогда она говорит о наших любовных отношениях? Я запускаю программу, с помощью которой начисляю зарплату Джулии и Полу. Увы, мои мысли витают где-то совершенно в другом месте. Я закрываю программу и снова хватаю телефон. «Привет, Кейт!» Голос Тома звучит не слишком приветливо. «Я не вовремя?» Смотрю на часы, 3:50. «Черт, извини!» «И правда не вовремя!» Опционы зарубежных бирж обычно завершаются в 3:00. «Да, могу я потом тебе перезвонить?» «Конечно». Он отвечает не сразу. «У тебя все в порядке?» «Да, все нормально. Перезвони мне потом». Мой голос неестественно бодр. «Окей». Я кладу свой мобильник и пару секунд таращусь на него. Затем, стряхнув с себя оцепенение, с мрачной решительностью запускаю программу расчета заработной платы. Я плохо знакома с этой программой, поэтому, чтобы достичь хоть каких-то успехов, должна сосредоточиться только на ней. Как ни странно, это меня успокаивает. Когда мой мобильник звонит снова, от неожиданности я даже вздрагиваю. «Кейт!» «Это Том. Реальный мир возвращается назад и на миг лишает меня дыхания». «Кейт, ты меня слышишь?» спрашивает он. «Да-да, я здесь. Слушаю тебя». «У тебя все в порядке?» «Да. Вообще-то нет. Скажи, Сэп спал с кем-то еще?» «Что?» Похоже, Том искренне растерян. «Это ты с чего взяла?» «Просто Кара обмолвилась, и я подумала...» Я чувствую, что обливаюсь холодным потом. Как же унизительно, что я вынуждена его об этом спрашивать. Унизительно даже просто задаваться таким вопросом. Со временем я буду зла на Себа, что он поставил меня в это унизительное положение, но в данный момент я готова сгореть со стыда. «Погоди, такие вещи лучше не обсуждать в зале, где ведутся торги. Я сейчас перейду к тебе в кабинет». Том умолкает. Мне слышны лишь какие-то приглушенные звуки, но затем в трубке вновь возникает его голос. «Давай, выкладывай». «Просто я... Возможно, я неправильно ее поняла, но мне кажется, Кару спала с Себом. Или с тобой». Добавляю, секунду подумав. «Тео я даже не рассматриваю в качестве возможного кандидата». «Я спал с Себом?» Искренне недоумевает Том. Я невольно усмехаюсь. «С Кару, болван! Положа руку на сердце, я могу поклясться тебе, что ни разу не спал ни с Кару, ни с Себом, и не имею такого желания». В его голосе слышатся теплые шутливые нотки. «А Себ? Я имею в виду с Кару». Его молчание говорит само за себя. «Вряд ли», — наконец произносит он. Шутливых ноток я почему-то не слышу. «Мне кажется...» Кару всегда была к нему неравнодушна, да ты и сама это знаешь. Пожалуй, он прав, я всегда это знала. «И?» «Никаких «и». Думаю, это было безответное чувство. То есть он об этом знал, но этим все и заканчивалось. Ни о какой взаимности не могло быть даже речи. Учитывая, насколько близки были наши семьи, если бы он хотя бы раз трахнул ее, вышел бы скандал. Иное дело я, девушка из простой рядовой семьи, которую можно трахать, не опасаясь никаких скандалов. «По крайней мере, я так считаю», — добавляет Том. «Меня же не отпускает впечатление, что он о чем-то задумался». «Ты думаешь, он тебе сказал бы?» «Знаю, вы с ним близки, однако он не сказал тебе про Северин». «Тоже верно», — Том шумно вздыхает. «В общем, не знаю», — с неохотой признается он. «Пока в его жизни не появилась ты, я бы сказал, да, он мне все рассказал бы. Но после, не знаю». Меня так и подмывает спросить у него, что, собственно, изменилось. Однако я воздерживаюсь от вопроса. Вдруг он решит, что мне требуется подтверждение собственной значимости в жизни Себа. Я же не хочу выглядеть в глазах Тома наивной и жалкой. «А зачем тебе это вообще?» «Не знаю. Просто у меня такое чувство... В общем, не знаю. Не знаю, что за фигня творилась в течение всей той недели. Мадан задает мне вопросы. Я же не могу ответить ни на один из них, потому что там все было не так, как я думала. И... Внезапно я готова разреветься». «Эй, давай только без слез!» Пытается успокоить меня голос Тома в трубке. «Все в порядке!» «Неправда». Он пару секунд молчит. «Неужели?» «Послушай, давай сегодня встретимся где-нибудь перед рестораном. Выпьем и все хорошенько обсудим. Я мог бы приехать в Найтсбридж где-нибудь около 6. Идет?» Я шумно втягиваю в себя воздух. «Да, хорошо, спасибо. Извини, что докучаю тебе». «Тебе не за что извиняться. Кстати, ты уже обзавелась адвокатом?» «Да, у меня на завтра назначена встреча». «Отлично». Похоже, Том искренне рад. «Увидимся в 6». Я кладу телефон и на пару секунд прижимаю глазам ладони. Когда же снова поднимаю голову, то вижу, что Северин наблюдает за мной. В кои-то веки в ее взгляде нет никакой враждебности. Она просто смотрит на меня. «Тебе больше некуда податься?» Спрашиваю я у нее. Впервые я заговариваю с ней. Неудивительно, что она ничего мне не отвечает. Поэтому я отвечаю за нее. «Нет». Наверное, в данных обстоятельствах больше некуда. В дверях, поправляя на переносице очки, появляется Джулия. «Вы меня звали?» Я улыбаюсь и качаю головой. «Нет, извини, просто говорила сама с собой». Но она уже возвращается на свое место, бросая через плечо. «Между прочим, первый признак помешательства». Эта мысль уже посещала и меня.